17 октября было опубликовано заявление Республиканского объединения организаций трудящихся, в которое вошли Центральный комитет Кимрсенско-Кимченерского союза молодежи, Центральный комитет Объединенных профсоюзов Кореи, Центральный комитет Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи и Центральный комитет Союза демократических женщин Кореи. В заявлении отмечается: в эти дни Пак Ын Хе, что ни день показывает свою морду на так называемой церемонии в честь Дня национальной армии, на заседании Совета министров и тому подобных. С болтовнями о тираническом правлении и трещинах в общественной системе она орет о ЧП внутри северокорейского общества. Из ее рта вырываются даже чудовищные высказывания. Мол, перебег из севера в поисках выхода к жизни перерастет в перебег в форме миграции. Даже представители северокорейской элиты покидают родину. И скоро толпами нагрянут перебежки из севера. Эта шальная голова, описывая Южную Корею как лона свободы, посмела твердить, что, дескать, открыты все дороги к осуществлению мечты и счастья. К ее невежественной агитации присоединяются молочки Министерства по делам объединения и консервативные писаря, которые, выступая с проектом строительства поселения для перебежчиков, изо всех сил стараются придать транспарентности высказываниям Пак Ын Хе с помощью подонков, которые совершили грехи в Корейской Народно-Демократической Республике и перебежали в Южную Корею. Никчемным является безумство южнокорейских правителей, уж набивших себе руки заговорами против Каиндер. Это лишь сплошная ложь, мотивированная признанием крайней стратегической отсталости и чувством разочарования перед лицом мощного ядерного государства. Не зря над ними смеются даже политические и общественные круги Южной Кореи. Наша Пектусанская революционная стальная армия заклеймила свору Пак Ын Хе, бросившую вызов высшему руководству нашей революции, ратуя за какую-то операцию обезглавливания, как злейшего противника нации. Она давно взяла на свой притель резиденцию Чунваде, логовище зла и преступников. Мы торжественно заявляем, раз Пак Ын Хе нагло обнажила свое притязание на объединение страны путем поглощения севера, то наши трудовые народные массы приступят ко всенародной священной борьбе за свержение реакционной политической системы и задушение предателя нации, подчеркивается в заявлении.